16c. Если в придаточном предложении содержится условие, противоречащее реальности, используется прошедшее время со слагательного наклонения. Если бы у нее было больше денег, она купила бы компьютер. Wenn sie mehr Geld hätte, würde sie einen Computer kaufen. Если бы у него было больше времени, он бы не пропустил тренинг. Wenn mehr Zeit hätte, würde die Schulung nicht verpassen. Так как многие формы сослагательного наклонения устарели, используется würde плюс инфинитив. Vergleichen Sie. Я бы с удовольствием с ним познакомился, если бы только у меня было больше времени. Ich treffe ihn gern, wenn ich mehr Zeit hätte. Ich würde ihn gern treffen, wenn ich mehr Zeit hätte. Würde никогда не используется с глаголами sein, быть, haben, иметь, а также крайне редко используется с модальными глаголами. Если бы я знала, я бы не пришла. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht gekommen. Она сказала, что мне надо прийти раньше, чем условлено. Sie sagte, ich müsste früher kommen als besprochen. Прошедшее время сослагательного наклонения или würde часто используется в вежливых просьбах. Не могли бы вы мне показать, как работает телефон? Würden Sie mir zeigen, wie das Telefon funktioniert? Не могли бы вы помочь мне с этим? Könnten Sie mir dabei bitte helfen? Не были бы вы так добры высадить меня здесь? Wären Sie so freundlich, mich hier abzusetzen? Хотите еще чашку кофе? Möchten Sie noch eine Tasse Kaffee?